Неужели все? Не мог поверить Данилов. Неужели повременить? Произнес большой бык. Теперь меры, сказал Валентин Сергеевич. Да, меры, закричали его соседи. Я предлагаю люстру, сказал заместитель. «Люстру, люстру, люстру!» — подхватили участники разбирательства. Даже ветераны с репейниками в петлицах высказались за люстру. И Малибан поддержал люстру, согласился с ней и новый Маргарит. Над Даниловым возникла люстра. Она напоминала люстру, висевшую в театре Данилова, но была и несколько иной. Данилов видел теперь люстру и со своего стула, и видел ее и себя из глубины зала, как бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича. Люстра была роскошная, метров в семь высотой. К ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы. Одно нижнее поменьше, два других значительно шире. На бронзовых рожках и кронштейнах держались стаканы для ламп и подсвечники. И все это было в хрустальном саду. Хрустальные букеты, подвески, гирлянды цвели и играли всюду. Смотри в них и забудь обо всем. Люстра стала быстро снижаться. Она висела на металлической цепи, и цепь скрипела, вздрагивала. Данилов понимал, что люстра может вот-вот сорваться. И она сорвалась, упала на Данилова, пропустила его в себя. С кресла заместителя Валентина Сергеевича Данилов видел серый силуэт внутри люстры. Сидя же на стуле с ремнями, он чувствовал, что люстра не только захватила его, но и растворяет его в себе. Он потерял слух, а потом в нем стало гаснуть все и угасло. Когда Данилов очнулся, он понял, что по-прежнему сидит на стуле, а люстра висит высоко над ним и раскачивается. «Итак, люстра», — сказал Валентин Сергеевич. «Она будет теперь над Даниловым, и если его жизнь даст ей основание сорваться, ничто ее не удержит». «Я предлагаю добавить к люстре», — заявил новый Маргарит, — «чуткость к колебаниям». «Это в каком смысле?» — спросил ветеран с репейником. Новый Маргарит стал объяснять. Существует теория Бирфельда-Таранцева. Она касается явлений в ионосфере Земли. Исследования проводились на Кольском полуострове, и есть в ней нечто, что приложимо к нынешней ситуации. По этой теории Земля со всеми происходящими на ней процессами представляет собой мощную колебательную систему. Дрожит земная кора, пульсирует гидросфера, вибрирует атмосфера и так далее. Человек — часть земной колебательной системы. Он живет в ней и чаще всего не чувствует ее. Но увеличение частоты колебаний он переносит плохо. Если интервал частот около 10 Гц, тут новый Маргарит извинился за обращение к земным единицам, ему совсем худо. Особенно чувствительны к колебаниям люди, обладающие развитым ощущением ритма, прежде всего музыканты. Одному ташкентскому мальчику, ученику по классу фортепиано, было плохо за несколько часов до известного всем толчка. Конечно, теория Бирфельда-Таранцева наивная и лишь обозначает серьезные явления, но можно воспользоваться ее логикой. Данилов прежде был освобожден от чуткости к колебаниям, но теперь он стал слишком дерзким в своей музыке. Так пусть обострятся его ощущения. Причем, коли он станет играть лучше, достигнет в музыке высот, чувствительность его еще более разовьется. Не только земные толчки и дрожания уловит Данилов. Ему обнажатся и страдания людей, ближних и дальних. Приступы чужой боли дойдут до него. Тяжкая ноша может оказаться на его плечах. пусть помнит о ней и думает, стоит ли ему и дальше дерзить в музыке. «Это убедительно», — сказал Валентин Сергеевич. Все поддержали нового Маргарита. Один Малибан пожал плечами. «Разбирательство закончено», — объявил Валентин Сергеевич, и ремни отпустили Данилова.